Патриарх Иов крепко церковь держит. Народ Бога боится, царя чтит. Верные люди престол охраняют. Недовольные после пыток довольными живут. Стрельцы огненным оружием владеют. Сейчас и нам время помочь кахетинцам против турок. Опасно, отец Дементий. Князь Татищев на шах хмурится. Да-да, не следует нам, Картле, опасности подвергать. Великий государь северных стран, Годунов, не против шаха думает, за веру Христа печалится. Шах или султан одинаково магометане, враги наши. А российский царь большую власть имеет, не страшится ни Ирана, ни Турции, ни даже цесаря Рудольфа. И вера у нас Годуновым одна, греческая. Вера одна, отец, а царства разные. Да-да, 180 раз солнце небо перережет, пока Годунов до Картли дотянется. А шаху полмесяца довольно. От такого быстрого гостя солнце и месяц потерять можно. Российские дела, наконец, отложим. А как эти решать надо? Коротко произнес митрополит Агафон. Филипп, архиепископ Алаверцкий, предупреждает. Лезгины влагодеки показались. Первым делом церковь разоряют. Пресвятой отец католикос Евдемос благословил решение духовенства. За церковь огорчается. Георгий X понял. Съезд духовенства в Кватахеве по монастырским делам и церемония клятвы Луарсаба лишь предлог, а главное – дела в Руси и Кахете. Он быстро снял кольцо и надел на другой палец. Уступить – значит окончить упорную борьбу за первенство Картли. Не упустить – католикос разгневается. Взгляд его метнулся по благочестивым румяным лицам божьих посредников. «Подождем царя Александра. Георгий Кахетинский только наследник. Пристало ли царю Картли неравному помощь оказывать?» «Да-да, не в союзе я с Кахети. Маме Гурийский что скажет?» «Тоже помощи против турок просил. Тогда сами настаивали отказать, а вера у нас тоже одна». «Тогда не время было. Турки из Триолетских гор спускались. Потом маме спокоен к церкви». «Спокоен от бедности. Свои богатства на войну тратит». «Да-да». Манучар Эмеретинский только год на престоле, 20 лет имеет, а какой горячий. Большие землю завоюй. Эмеретия раздвигать границы собирается, а картлийский царь помогать должен. Вот адишского князя Александра в аманатах держу. Да-да, кругом враги, церковь одна. Церковь одна, а престолы разные, такое всегда помнить надо. Думаю, мудрый царь, ты во многом прав, но... Трифили по обыкновению сочурился. «Святой отец, глава грузинской церкви, католикос, от Бога правду знает, его решению смиренно должны подчиниться. Можно совсем тихо добрым стать. Зачем шаху, маме и манучару знать наши дела? Людьми, конечно, не следует помогать заметно. Оружие из нарекала пошлем, в конях тоже у них нужда. На своей границе стражу усилим. Казаки подумают, помощь кахете оказали, устрашаться, а если близко подойдут, гуня устроит самовольное нападение. Азнаур такое дело хорошо знает. Потом, для успокоения шаха, гуня можно наказать». Мелкий смех обнажил острые зубы Трифилия. «Гуня уже два раза за ослушание наказан был. Жеребца и серебряное оружие получил. Азнаур доволен, шах Аббас тоже. Я согласен с тобою, царь. Пока Александр в Исфахане, тебе не пристало Картли в кахетинские дела вмешиваться. А князю Татищеву для успокоения грамоту с толмачом пошлем. До светлого воскресенья дотянуть надо. Шах Аббас весною на Багдад идет». Георгий X с удовольствием смотрел на своего духовника. Удачное решение. Желание католикоса исполнится. Шах в неведении останется. И он царское слово не изменил. С не меньшим удовольствием смотрела на Трифили и духовенство. Решение, принятое на совещании у католикоса, благодаря настоятелю, полностью утверждено царем. Остается решить, с кого взять необходимое. Князья, конечно, откажутся, царское хранилище пусто, церковь не может опустошать святую казну ради мирских дел. Спорили недолго. Со вздохом решили обложить с податью азнауров, амкаров и глехи.

Наутро суровый монах распахнул дверь, и Ривас нерешительно вошел в бейсбольную палату. За ним тенью следовал Мамука. Чубатые голубей не вспугнули робкие шаги Риваза и насмешливый голос Трефиля. Они важно клевали пухлые зерна на белом подоконнике. «Дела поправишь, к царю ближе будешь». Такое, отец Трефили, в голову не приходило. Но если княжна не из семьи наших фамильных врагов, то князь Ривас с удовольствием покорится воле святого настоятеля, поспешно перебил Мамука. Трефили поморщился. Арвеляне всегда враждовали с Магаласа, но он весело пересчитал князей, окончивших вражду соединением своих фамилий. Чем обидели князя вежливый Магаласа? Аривас хотел сплюнуть, но вовремя спохватился и только выразил желание не утруждать своей головы поклоном вежливым князьям. Но Мамука, кашлянув, вставил. От удачного поклона иногда голова тяжелее становится. Трефили, сдерживая улыбку, пожалел о настроении князя. Сейчас царь подыскивает жениха для княжны Боголадзе. Он из мести решил отдать в приданое имени Арбелиане, и вот ему, настоятелю, пришла мысль упросить царя согласиться на брак княжны с Ривазом. «Нехорошо, когда фамильные владения попадают в чужие руки», добавил со вздохом настоятель. А молодой Чичавадзе, кажется, мечтает вместе с виноградниками Арбелиане получить приятную останку. Ривас вздрогнул. Чичавадзе, друзья Илариона, и много способствовали изгнанию Риваза из имения. Через два часа Трефили и Ривас в сопровождении слуг, обгоняя табун молодых коней, по глухому ущелью мчались в Твалади. Отражение светильника желтым пятном качалось в черном квадрате. Летучая мышь словечно цеплялась за каменный карниз. Шадиман с досадой закрыл окно. Посланный царицей в дальний монастырь за Нестан, он 14 дней пробыл в пути и, вернувшись сегодня утром, был неприятно поражен предстоящей свадьбой Риваза Арбелиане со Стан Магаласа, а также утверждением Риваза владетелем фамильных поместий князей Арбелиане. Шадиман не был чувствительным, но тонкая месть царя покоробила даже неразборчивого царедворца. «Видно, Георгий X хитрее, — подумал он, — чем многие предполагают. Но как царица не поняла опасности, как допустила подобный брак? Иларион, конечно, не ответит на месть местью. И тогда... О, Шадиман! Бежит в Стамбул, а Мариам посетит Ванский монастырь». Шадиман злобно бросил Куладжу. «Нет, не для того сидел он столько лет на скромном месте воспитателя Луар-Саба. Нет, Шадимана нелегко сломить. Значит, надо убрать Арбелиане». Он сбросил цаги и с удовольствием почувствовал бархатную теплоту мягкого ковра. «Ничего, царь, Шадиман в январе будет праздновать две свадьбы. Красавица Гульшари и честолюбивый Андукафар немало хлопот доставят тебе. А сестра Шадимана, Мария и Сиуш Амилахуари соединят линию восточных крепостей и замков». Светильник царапнул синим когтем остаток масла и мгновенно погас. Летучая мышь ударилась в закрытое окно. Глава 17. Чалые туманы висели на шиферных изломах, затягивали предрассветное небо бесцветной комкой. Медленно сваливались с крутизны в балки и отлоги, повисая хлопьями на оголенных ветвях. С далеких вершин под гул ледяного обвала налетали ветры, и тогда разрывалась комка. И глубокая голубизна окаймлялась, будто перстень серебристой оправы гор. Из лесных чащ выходили ощерившиеся шакалы. Долгим воем вспугивали зимнюю тишь, спускались к потемневшим равнинам деревень, упорно выслеживая неосторожную овцу. Пролетали зимовать журавли, поседелые чинары стыли в прозрачном воздухе. Изгибаясь, отражая суровые берега,

спорят в Архангельске из-за мягких горностаев аглицкие, фламандские и римские купцы. А в царскую казну чистоганом 300 тысяч рублев пошлины идут. Только одно тревожило Татищева. Внутренние настроения столбы государства московского расшатывают, мутят торговлю. Наскрутит царь Борис казацкие руки, осмелившийся взмахнуть холопской саблей на тяжелую шапку Мономаха. Богатством нищету подавит, крестьян прикрепит к служилым людям, торговым дорогу откроет. Творимо падаша, третий стоит, четвертому не быть. И наутро, обдумывая каждое слово, Татищев растянуто диктовал дияку Андрею. «Из земель грузинских великому государю, нашему царю великому князю Борису Федоровичу, всея Руси самодержавцу, от холопей твоих думного дворянина и ясельничьего Михаила Игнатьевича Татищева до дьяка Андрея Иванова послание. И как Константин царь нас, холопей твоих, отпустил, мы, дождавшись встречи с приставы, поехали из грузинской земли в Картлицкую землю к Юрию, то есть Георгию, царю Симонову, сыну для дочери его царевны Тинатин. Апреля в 15-й день в Арестовове, земле близко рубежа грузинского, встретил нас, холопьи твоих, Арестов, Арестави, князь Сонский, Ксанский, и говорил, что Юрий царь Картлийский и всея Иверские земли начальник велел ему нас, государевых послов, встретить и корм давать. И перешед от рубежа верст 15 поставил нас Аристов у своих деревень, и корм почал давать доволен. Царь Юрий велел нам, послом, быть у себя на посольстве. Да и о том мы, послы, к Юрию царю приказывали, что с нами есть к нему от тебя, государя-царя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси приказ тайной о великих делах, а в то время, как ему говорите, тайный приказ были, причем его ближние люди, кому он верит. И Юрий царь к нам приказывал, что в то время, как мы, послы, будем у него на посольстве, иных государей послов и посланников не будет, а исправили б ему сперва рядово посольство. Да у него ели, а на другой день велит нам послом у себя быть и тайные речи выслушает. Послано из земли грузинской с терским сотником Стрелецким с Иваном Волковым. Лето 7000-го, 113 апреля, в 29-й день. Глава 19. Рядом с Метехским мостом, недалеко от Майданской площади, висел над шумной курой дом князя Чавчавадзе. Любитель охоты на колхидских фазанов, князь постоянно жил в своем Доборгинском замке и только на царские празднества приезжал в Тбилиси. Дом всегда наглухо закрытый, сегодня украшенный коврами, спадавшими с решетчатого балкона, блестел вымытыми окнами. Двор был густо посыпан красным песком, в конюшнях доделывались новые стойла. Узкая искривленная улица, сдавленная темными лавочками с полосатыми навесами, теснила тбилисцев, изумленно глазевших на сводчатые ворота, куда въезжали странные люди в одеждах, сверкавших серебром, золотом и драгоценными камнями. Особенно восхищали тбилисцев великолепные кони в богатой сбруе с бархатными расшитыми шелком чепраками, горевшими на солнце рубинами и изумрудами. На конях величаво позвякивали бляхи и тонкие кольчатые цепи серебряных прорезных поводьев и уздечек. Позади громыхающей свиты в шеломах и вооруженных печалями длиннобородых стрельцов, высоких чоботах, бархатных обшитых мехом шапках, переломленных на бок, ехали, ведя на поводу запасных коней, покрытых тигровыми и леопардовыми шкурами, откормленные конюхи в темно-зеленых и красновато-лиловых кафтанах. У дверей греческой лапчонки, небрежно облокотясь на золотую шашку, Алибайндур пристально смотрел на Сахагадзе, оттеснявшего со знаурами и конными дружинниками галдевшую толпу от российского посольства. Уже закат купал багряные крылья в потемневшей куре, а можайский наместник Михаил Игнатьевич Татищев с думским дьяконом Андреем Ивановым и толмачом Своитиным Каменевым все еще совещались за длинным столом, покрытым кизелбашской комкой. «А будешь толмачить, лишнего не скажи. Править посольство по наказу государеву надо. Что скажем теперь, запиши и упомни. Да толмач без промедления, дабы сраму нам от царевых юрьевых людей не иметь. А нечто спросит, как тыча государь наш с Рудольфом Цесарем и с Павлом Римским и Литовским королем, дождавшись ответа моего по государеву наказу, толмач, Рудель Цесарь Римской с великим государем нашим царем и великим князем Борисом Федоровичем всея Руси, самодержавцем дружбе и любви. И ссылки меж их государей частые, и для покоя христианского царского величества с литовским Жигимонтом королем велел перемирье учинить. А нечто спросит, как нынче государь наш с его аббат Шаховым величеством, после ответа моего по государеву наказу толмач от шаха аббаса был в Москве посол Перхулый Бек и говорил, чтобы быть царю и шаху на султана турского за один. А посольстве же в Иран нашим под началом наместника шацкого князя Александра Засекина ни одним словом не говорите. И нечто учнет Юрий царь или его приказные люди спрашивать, как ныне государь наш и великий князь Борис Федорович сия Руси самодержец с турским султаном, без промедления толмач великий государь его царское величество для брата своего Аббас-Шахова величества и Рудельфа цесаря и для Александра царя Иверского с турским Мурат султаном в дружбе и в любви быть не похотел и посланников его без дела отпустил. Только с ними посылал гонца своего для торгового дела. А хочет великий государь наш его царское величество быть в дружбе и в любви и соединении с братом своим Сабат Шаховым величеством и с Рудольфом Цезарем Римским и с Юрьей царем сия Иверии и с иными крестьянскими государями. А поклоны от великого государя нашего до патриарха Иова также по наказу правите. А поминки нести для государева дела те, что посланы были к Александру царю, потому что в Иверской во всей земле начальный в царех Картлийской Юрий царь, а до государей московских послы к нему впервые и все для великого дела». Татищев поднялся, широкой ладонью погладил подстриженные в кружок волосы. Под остроносыми, подбитыми серебряными скобами чоботами заскрипели половицы. Он некоторое время глядел на двор, где Загадзе на ночь расставлял караульные посты, и круто повернулся к сидящим. «А коли царевы ближние люди допытывать будут, поминкам положить цены вдвое против московских». Свернув список даров, строго напомнил. «Да людям накажите, чтоб во всем было гладко, пили бы бережно, но не допьяно. Чтоб их небрежением государеву имени бесчестия не было». До того, по заданию Саакадзе, находясь неотлучно в комнатах российского посольства для наблюдения за порядком, выслеживал все действия Татищева. Пребывание непонятного посольства разжигало любопытство настевских азнауров. До того удивлялся долгим совещанием посольства, длинным посланием Татищева российскому царю. Он заметил, что изредка послания писались на греческом языке и задался целью каким-либо способом раздобыть одно из посланий. Но все попытки дато терпели поражение. Задерживался ли он у Киода как бы для того, чтобы перекреститься, или застывал с притворным удивлением перед ларцом, или любовался кованым сундуком, за ним неотступно следили глаза стрельцов. Жаркое солнце, раскалив каменные стены Метехского замка, расплавленным янтарем залило зал оранжевыми птицами, парящими в золотых лучах. Георгий X в блеске драгоценных камней, застыв на высоком троне багратидов, принимал российское посольство. Справа от трона полукругом стояли разодетые князья. Слева в черных рясах по греческому закону во главе с Белели

аще совершите то, и что имею к царю моление и хотение и прошение, и нас бытем царь пожаловал, а мы о чем говорили и что на чем сделались, и мы то воистине сделаем и не солжем, и инаку из того дела не переделаю, и будь я с царь Юрье со всею землею Картлинской под его царскую высокую рукой не отступен, и что пишет всей грамоте яс Юрье царь Картлинский, целую крест перед царским величеством и подписал своею рукою и печать свою приложил. Лето 7113 мая в 10 день. Ожидая в замке Шалвы и Листа Виксанского приезда царевича Кайхосро и послов Георгия X к Борису Годунову, Татищев в последнем послании в Москву с облегчением сообщил: «И принесли крест воздвизанный, обложен серебром, и царь, став, на записи крест целовал, а послы на своей записи крест целовали и записями разменились. Да велел царь послам у себя есть. И того дня послов царь отпустил, а на отпуске сказал, что посылает государю с ними и послы вместе послов своих архиепископа Феодосия да доброго своего Азнаура Егишера, а пришлет их за нами в дорогу вскоре вместе с царевичем. И поехали мы, послы, от царя по Картлицкой земле мая в 12-й день, а в Сонскую землю к Березову Кабаку пришли мая в 18-й день, а провожал послов до Сонской земли, до Березова Кабака Аристов, князь Сонский, и кормы давал, сколько коли заберет. А царевич Хоздрой Кайхосро и послы Юрия царя приехали к послам в Сонскую землю мая в 29-й день. А с царевичем, где и поехало, было людей его 20 человек, да с послы Юрия царя с архиепископом и с едишером старцев и людей 15 человек.